28 февраля. Проснулся с рассветом. Господи, как прекрасен этот мир! Снова хочется жить. Ночью слышал какие-то взрывы и стрельбу. Не знаю где, спал слишком крепко. Помню, что ночью просыпался от холода и тут же засыпал. Походив и пообщавшись со всеми вокруг, мы стали разогревать сухпаи. Ночью нападения не было. Вроде как артиллерия издалека не дала к нам подойти. Деталей не знаю, только слухи. Пошла молва, что наши разведчики нашли комбаты и командира минометки, и с ними две роты, уехавшие вперед еще 24 февраля. Пока непонятно, правда или фейк. Нашел слух, что кто-то расстрелял гражданский автомобиль, который не останавливался, из пушки БМД. В автомобиле была мать и несколько детей. Выжил один ребенок, он сейчас в терминале. Я не из тех, кто питает иллюзии о войне. Смерть невинных гражданских была и будет в любой войне. Но становится гадко на душе. Пока наше правительство выясняют между собой, как кому жить, а военные с обеих сторон являются их инструментом, гибнут мирные люди, их привычный мир рушится. Вроде всем это понятно, но когда ты осознаешь это, не знаешь, как тебе поступить. Бросишь все и уйдешь, тогда становишься трусом и предателем. Продолжаешь участвовать в этом и становишься соучастником смертей и страданий людей. Шахматная вилка какая-то. Спустя час вижу, как УАЗы 4-й и 5-й роты выстраиваются и занимают позиции перед нами и слева от нас. Чувство радости начинает переполнять. Значит, все не так уж плохо. Иду к ним со всеми поздороваться и узнать, где они вообще были, что с ними происходило. Узнаю, что они с боем пересекли мост и укрылись в лесу, дожидаясь основную колонну. Связи не было. Не буду перечислять детали, которые они эмоционально рассказывали. Что правда, а что нет, знают лишь участники. Взяв у них несколько пачек сигарет, я пошел обратно в приподнятом настроении духа, хоть какая-то хорошая новость. Вернувшись к окопам минометки и увидев вернувшегося командира минометки, который, к слову, изменился внешне, как, наверное, и все мы, узнаю, что снова копаем окопы для минометов. Через пару часов пришла команда «Отбой», начинаем собираться на штурм Херсона. Было какое-то непередаваемое чувство, то ли это усталость говорила в нас, то ли чувство непонимания общей картины. Никто толком ничего не знает, узнать не у кого, все доводится в последний момент. По идее, задача ВДВ — совершить быстрый бросок, занять плацдарм и удержать его до подхода основных сил. В ВДВ нет серьезной техники и вооружения, мы не основная армия, наша общая численность на всю страну максимум 40 тысяч, из них часть срочников, и они находятся в гарнизоне. Где армия? Почему в аэропорту остается лишь моя 6-я штурмовая рота, 4-я и 5-я, только прибывшая с того света, уже отправляется на штурм Херсона? Неужели аэропорт будет удерживать одна неполная рота? С такими мыслями мы собираемся на штурм. Делать нечего, заднюю давать никто не собирается. После обеда, уже около 17:00, мы выстраиваемся на взлетной полосе в колонну. Около 30 УАЗов 4-й и 5-й роты. Наша минометка должна ехать в УАЗах рот с минометами и небольшим запасом мин. Грузовики остаются в аэропорту. На ходу закидываем минометы, и каждый на ходу ищет себе места. Я, не желая залезать в переполненные УАЗы, жду до последней машины в колонне. Это, оказывается, УАЗ моей роты. Он единственный едет из числа 6-й роты. Запрыгиваю в него. УАЗ забит боеприпасами, гранатами, утес и ПТУР. И нас, 6 человек. С трудом пытаясь усесться, все едем, приготовив оружие к бою, контролируя все вокруг, в любой момент готовы открыть огонь. Выезжаем из аэропорта. Вижу аэропорт с обратной стороны. Иногда встречаются места, в которых были перестрелки. Колонна движется быстро, все напряжены, Навстречу проносится несколько тигров, кажется, с кадыровцами. Приветствуем друг друга поднятием руки. Движемся через пригород. Какие-то ангары, частные дома. Навстречу попадаются группы гражданских с сумками. Они бегут из города. Напряжение. С трудом пытаюсь удержаться в открытом кузове. Тесно. Гранаты, гранатометы разбросаны по полу, мы сидим, стоим на них. Походу, так вот сами и подрываемся, думаю, списывая потом все это на «героически пал в бою». Пока едем, осматривая окрестности сквозь прицел автомата, и думаю, что в случае засады надо как-то умудриться в этой тесноте выпрыгнуть из УАЗа. Пулями это ведро прошивается насквозь, а учитывая количество гранат и РПГ, это та еще пороховая бочка. Ехали недолго. Впереди показался маленький мост, по бокам от него высохшая речушка, поросшая высоким камышом. Это уже въезд в город, дальше начинаются высотки. А я так надеялся, что мы не будем заходить в город колонной. Похоже, ошибся. На мостике наша колонна выстраивается и застывает на месте. Идеальное место для засады. Колонна на узкой дороге, по бокам высокий камыш, сзади частные дома, впереди и слева начинаются высотки, справа какой-то завод. У меня в голове не укладывается это блядство. И вот мы, идеальная мишень на своих небронированных УАЗах, стоим минут 20, не двигаясь. Вокруг то подъезжают, то уезжают гражданские автомобили. Видно, что скоро начнет темнеть. Просто клоунада. В голове крутится вопрос, почему нас до сих пор не атаковали. То ли заманивают дальше, то ли город собираются сдать. 20-30 минут колонна так и стояла, плотно машина к машине. В итоге первые машины стали пытаться разворачиваться на узкой дороге и медленно двигаться обратно. Оказалось, что мы просрали нужный поворот. Одна рота занимала позиции справа от моста, другая — слева, часть минометов с одной, часть с другой. Мне досталась позиция слева. Мимо нас на огромной скорости проезжали гражданские авто. В половине из них люди снимали нас на телефоны. Пролетел микроавтобус Volkswagen, я успел увидеть, что он забит крепкими мужчинами. Дорогу никто не блокирует. Мимо пролетел мотоциклист, одной рукой снимая нас на камеру типа GoPro. Все это время мы занимали позиции по типу круговой обороны. Сзади частный сектор впритык к нам, спереди через речушку, заросшую камышом, Херсон. С каждой стороны примерно по 15 УАЗов, усиленные 82-миллиметровыми минометами, в ротах утесы, АГС и ПТУРы. Атмосфера наэлектризованная. Быстро темнеет, из города стала доноситься редкая стрельба. Приходит команда всем окопаться. Из наших туда вроде никто не заходил, но в процессе узнаю, что с разных направлений к городу подошли остальные войска из нашей 7-й дивизии. Где-то там и наш парашютный батальон. У каждого подразделения свое направление и точка, которую необходимо взять. Нам назначают морской порт. Неужели нас все-таки отправят входить в город ночью? Перед речушкой небольшой земляной вал, неплохая позиция, но сзади впритык к нам частные дома. Противнику, знающему местность, не составит труда при желании обойти нас и атаковать. Темно, а в домах свет не включают. Меня не покидает легкое возбуждение от адреналина. Какой там у нас план, непонятно, как всегда, вокруг никто ничего не знает. Сзади из частных домов начинают собираться в группы мужчины и подходить к нам, выражая свое недовольство нашим присутствием. Пытаемся вежливо что-то объяснять, люди несколько нас побаиваются. Но некоторые гражданские ведут себя очень грубо, мы тоже немного на взводе. Непонятно, что, откуда ждать и от кого. Примерно в 23:00 на позициях по правой стороне дороги что-то начинает гореть. Минут через 10 слева от нас тоже начинается пожар. Кто-то поджег слева и справа от наших позиций сухой камыш. Очевидно, это сделали специально, и это точно не наши. Теперь от поднявшегося сильного ветра огромное кострище разгорается, освещая наши позиции, как днем. Мы же из-за огня не видим, что в темноте. В наших рядах появилось беспокойство, все заняли позиции и внимательно наблюдали вокруг. Местные выходить перестали. Возможно, нас подсвечивают для огня артиллерии. Камыш в реке разгорался все сильнее, загорались деревья, огонь стал высоким и сильным. Я стоял рядом с насыпью. На ней лежало несколько парней, наблюдавших за противоположной стороной города через речку, покрытую сейчас огнем. Кто-то крикнул: «Стой! Стрелять буду!» Я подбежал к кричащему и лег, прячась за насыпью, направил оружие вниз и напряженно вглядывался в темноту. Огонь полыхал, но оставались промежутки, которые еще не разгорелись. В одном из таких промежутков под нами я увидел темный силуэт. Целясь в него, начинаю орать самым страшным голосом, на который способен примерно следующее: «Стой, сука, я тебе башку сейчас прострелю! Руки подними! Ползи сюда, на корточках ползи!» Примерно то же самое кричали голоса рядом со мной. Силуэт мешкал, но в итоге стал приближаться к нам, ползя на руках и ногах в горку. Когда он был достаточно близко ко мне, я привстал и схватил его за ворот, рывком дернул к себе через горку. Здоровенный детина упал на меня, и я грохнулся со склона вниз на колени. Тут же снова забрался на склон и вижу, как кто-то из наших замахнулся и вот-вот ударит детину прикладом в голову. Кричу: «Не бей!» Прыгаю к нему, приклад, скользя по моим рукам, с лязганием встречается с его головой. Не то чтобы мне его было жалко в тот момент, но поговорить с ним было куда интересней, а просто так бить его, если он не сопротивляется, желания не было. Детина начинает кричать: «Не бейте!» Я натягиваю ему его кофту на голову, он одет в черные штаны и черную кофту, не по погоде. Скручиваем ему руки, начинаю обыскивать его, у него ничего нет, кроме зажигалки, и от него воняет соляркой. Пытаюсь запугать его, то крича, то переходя на спокойный тон. Спрашиваем, зачем он поджигает и кто ему приказал. Тот отвечает, что шел домой и испуганно постоянно повторяет: «Только не бейте». К слову, больше его никто не бил. Не могу, конечно, ручаться за всю нашу армию, но на моих глазах никто ни над кем не издевался и уж тем более не насиловал. Поднимаем его и головой вниз ведем к командирскому УАЗу. Там еще несколько таких мужчин в гражданской одежде лежат со стянутыми хомутами руками. У меня нет сомнений, что этот паренек поджигал камыш, и он точно не заблудился. Вижу, что группа мужчин вышла из частных домов, и кто-то из них матом разговаривает с нашими. Подхожу, держа автомат на груди. Наш старшина-дагестанец очень вежливо им пытается объяснить, что мы им не угрожаем, пытается убедить их пойти по домам. Спустя минут пять мужчины уходят. Выглядят они недружелюбно. У меня появляется опасение, что, возможно, они из ВСУ и, просто переодевшись, подошли к нашим позициям, чтобы лучше рассмотреть. Вокруг темнота, рядом с нами все полыхает, иногда доносится стрельба. У нас уже есть задержанные в гражданке, а люди не перестают ходить вокруг. Понятно лишь то, что эти поджоги обозначают наши позиции. Чувство встревоженности и возбуждения не покидает, непонятно, чего ждать. Появляется какая-то злость на гражданских. Я, конечно, понимаю, что мы тут незваные гости, но для их же безопасности им лучше держаться от нас подальше. Поэтому поведение гражданских злит и удивляет. Какого хрена мы вообще здесь делаем? Это точно не наша специализация. Где Росгвардия? Мы не полиция, не ОМОН. Все настроены на столкновение с ВСУ, но никто не хочет объяснять гражданским, нахера мы сюда приехали. Мы, блядь, сами не знаем. От командования идут приказы в последний момент. Рассуждать уже поздно, ты на передовой, либо ты, либо тебя. Было уже часа два ночи. Стало очень холодно, на улице мороз. Некоторые пытались спать по очереди. Ни у кого из минометки не было спальных мешков. Поднялся сильный ветер, пробиравший до костей. Я, как и некоторые, ходил, патрулируя позиции. Так теплее, если не останавливаться. Иногда было видно, что вдалеке как будто бросали коктейли Молотова, не давая огню на наших позициях потухнуть. Прошла информация, что у кого-то из задержанных нашли на смартфоне группу в Telegram, куда люди скидывают информацию, фото и видео о том, сколько, где и когда видели войск. За нами следят онлайн, и большое количество гражданских в этом участвует. Позитива не добавляет, атмосфера дерьмо, жрать нечего, минометка выехала без спальников и сухпаев. Хожу вдоль рва, на котором окопались наши, наблюдая за городом. Снова слышу, как кто-то кричит, что кого-то видит в канаве. Там же горит местами сильный огонь. Забегаю в ров, наш парень начинает орать: «Подними руки!» Тоже начинаю орать матом, целясь в силуэт. Готов в случае сомнительных действий стрелять по силуэту без промедления, нервы уже на пределе. Силуэт на карачках ползет к нам. Уже в упор вижу, что это девушка. Хватаю ее за шиворот и перетаскиваю через ров. Также одета не по погоде. Девчонка очень напугана и что-то в кучу тараторит, смешивая русские и непонятные мне слова на украинском. Беру ее под ручку, как на свидание, и веду в сторону командирского УАЗика. Тут же подходит мой товарищ и берет ее под руку с другой стороны. Идем медленно, успокаиваем ее. У нее истерика, она ревет и говорит, что искала в этой горящей канаве мужа, а пряталась, потому что нас боится. Херня какая-то. Говорю ей, чтобы показала содержимое карманов. Она достает телефон, отдает мне и говорит что-то типа: «Забирайте все, что хотите». Беру смартфон, прошу ее разблокировать. Она соглашается. Смотрю мессенджеры и сообщения. Почти все последние сообщения в духе того: «Ты где? Я там-то, здесь везде вояки, здесь адрес тоже вояки». Много написано на украинском, мне непонятно. Дальше читать не стал, отдал ей телефон. Снова стало как-то мерзко от всего этого дерьма. Успокаивая ее на ходу, приводим к командованию и оставляем у них. В это время на другой стороне высохшей речки доносились крики типа «Слава Украине!» и как будто кто-то из них стрелял куда-то. Расстояние было большое, видно плохо, и мы не стали стрелять в ответ. Холод и усталость просто рубили с ног. Спустя полчаса девчонка прошла мимо нас в сторону частных домов. Она сказала, что ее отпустили, и она идет домой. В конце улицы, метрах в 200, была группа мужчин. Они не приближались к нам. Девчонка приблизилась к ним, и вместе они скрылись за перекрестком позади наших позиций. Мне эта идея командования не понравилась. Увидев командира, я ему это высказал. Командир ответил, что ему это тоже не нравится, но очевидно, что женщина в здравом уме не будет ползать в темноте под позициями военных, тем более, что там еще и горит все. Что она там делала, можно только гадать. Часам к 3 ночи меня стало просто отключать. Убедившись, что кроме меня есть наблюдатели, ложусь под дерево рядом с валяющейся бетонной трубой. За ней, прячась от ветра, лежит молодой паренек с минометом. Он весь трясется и, стуча зубами, говорит, что ему очень холодно. Я тоже промерз до костей, поэтому встаю и иду где-нибудь раздобыть спальник. Не все взяли с собой спальники, оставив большинство вещей на позициях в аэропорту. Свободного спальника не нашел, так как каждый спал, пока была возможность. По принципу: двое спят, третий дежурит. Некоторые находили какие-то картонки и тряпки, укрываясь ими, пытались поспать, пока не надо наблюдать. Я нашел только какие-то клеенки. Вижу, что один из частных домов вроде как заброшен, не похож на жилой. Открыл калитку и прошел во двор в полной темноте. Этот старый дом стоит в одном дворе с хорошим, видно, что жилым домом. Осторожно дохожу до раздолбанного дома, но там ничего нет. Глядя на жилой дом, в этом же дворе стою и борюсь с желанием войти в него. Если там есть люди, то попрошу у них одеяло или что-нибудь, чтобы укрыться. Если в доме не будет людей, то просто войду и возьму что-нибудь, чтобы согреться. Спустя несколько минут отказываюсь от этой идеи. Если там есть люди, а тем более с детьми, то мой ночной визит просто всех перепугает, и реакция может быть любая. У них и так вокруг дома творится какая-то чертовщина. Тихо закрыв за собой калитку, беру найденные клеенки и иду обратно к трубе, где пытается спать, стуча зубами, мой молодой товарищ. Чувство мерзкое от происходящего вокруг. Мы как твари просто пытаемся выжить. Нам и противник не нужен. Командование нас поставило в такие условия, что бомжи не позавидуют. Из-за мороза некоторые сослуживцы бросали в отчаянии, что сейчас пойдут, выбьют окно и залезут в какой-нибудь дом. Но никто этого так и не сделал. Я постелил одну клеенку на землю. Мы легли с пареньком, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Сверху накрылись другой клеенкой. Она не грела, но немного защищала от ветра. В полудреме через полчаса мы встали, еще сильнее замерзнув. Стали ходить, пытаясь согреться. Это особо не помогало, но и спать из-за холода мы тоже не могли. В аналогичной ситуации были все, кто не взял спальники. Машины стояли заглушенные, и в них было не теплее. А 30 уазиков не хватало на 150-200 человек. От командования был запрет на костры и приказ заглушить машины еще вечером. И это при том, что уже каждый в этом городе знал, где мы находимся и сколько нас, а перед позициями полыхал пожар, освещая нас в темноте, как на ладони. Около 4 утра я увидел, что командирский УАЗ завелся и прогревается, там работает печка. Те УАЗы, в которых была рабочая печка, последовали его примеру, всем уже было плевать. Мороз и усталость пересилили осторожность. Я собрал немного дров и разжег костер под деревом возле бетонной трубы. Один офицер начал мне высказывать, что костры жечь запрещено, но мне было уже плевать на такое командование. Все стали меняться у костра, чтобы хоть как-то согреться. Какой бред! Вокруг все и так полыхает. В итоге возражавший офицер тоже не стал брезговать, чтобы погреться. Так мы и встретили рассвет нового дня.